Глава 9. Это нисколько не больно. Трансформация, я имею в виду. Я немного поиграл с Гомером, чувствуя себя круглым идиотом. Более дурацкой затеи придумать трудно, поделился я с Тобиасом. Соберись с мыслями, посоветовал он. Я делал так, представлял Дьюда и думал о том, как превращаюсь в него. Усёк. Значит, нужно представить себя собакой. Совершенно верно. Вообрази, что ты собака. Ты должен захотеть стать псом. В другое время я решил бы, что у Тобиаса поехала крыша. Но ведь я своими глазами видел, как он только что превращался в кота. Выходит, крыша поехала не только у него. Я сосредоточился и заставил себя думать о том, как хорошо быть собакой. Гомером, например. Поглаживая его по спине, я представлял, как на мне появляется точно такая же шерсть. Гомер вдруг обмяк, как загипнотизированный, будто заснул, только глаза были широко раскрыты. «В точности как Дьюд», – заметил Тобиас. «Наверное, животные при этом впадают в транс». Он просто испугался, что его хозяин стал настоящим дебилом. Я продолжал поглаживать Гомера по загривку. Пес лежал, не шелохнувшись. «Ну, и что дальше?» – спросил я Тобиаса. «Думаю, нам лучше вывести его из комнаты. Кто знает, вдруг ему не очень понравится увидеть рядом с собой свою точную копию». Для того, чтобы перейти в себя, Гомеру потребовалось секунд 10. Он встал, потянулся, лизнул меня в щеку. Обычный нормальный пес. Я выпроводил его во двор. Тобиас терпеливо ждал. «Попробуй», – почему-то шепнул он. «Подумай об этом. Захоти». Я сделал глубокий вдох и с закрытыми глазами попытался представить, каким видит окружающий мир собаки. Потом снова открыл глаза. «Гав-гав», – со смехом сказал я Тобиасу. «Боюсь, ничего не выйдет». Тут у меня зачесалась тыльная сторона ладони. Я провел по ней ногтями. «Джейк!» – воскликнул Тобиас. «Посмотри на свою руку!» Я опустил глаза. Рука покрывалась палевой шерстью. Я даже подскочил от неожиданности. «О-о-о!» – мне стало страшно. «О-о-о!» – рост шерсти замедлился. «Не пугайся!» – успокоил Тобиас. «Продолжай думать о Гомере, а то трансформация не получится. Сконцентрируйся!» «Рука!» – простонал я. «Моя рука! Шерсть!» «Да и уши тоже». Я подбежал к зеркалу. Уши переместились наверх головы и были гораздо больше, чем нужно. «Спокойно, Джейк, все в норме». «В норме? Да это же черт знает что! С ума сойти! Ты посмотри на мои руки, я весь в шерсти!» «Ты должен довести дело до конца». «Я ничего никому не должен». «Ладно, ты прав. Ты не должен этого делать. Можешь забыть о том, что мы видели ночью. А когда ярки станут захватывать все новых и новых жертв, ты просто не будешь обращать на это никакого внимания. Подумаешь, вырастем в мире, где все люди лишь оболочки, которыми командуют отвратительные твари. Ничего страшного». От слов Тобиаса у меня мурашки поползли по коже. «Ну же», – ободрил меня приятель. Во рту у меня пересохло. Я вновь прикрыл глаза и вернулся в мыслях к Гомеру. Опять зачесались руки. Теперь я уже просто чувствовал, как сквозь кожу пробиваются шерстинки. То же самое происходило и с лицом. Потом начала чесаться шея. За ней ноги. А кости, не могу сказать, что они болели. Но ощущения были очень странные. Вспомните, как вы идете к зубному, он вкалывает вам новокаин и начинает работать своим сверлом. Боли вроде бы нет, но вы-то знаете, что она должна быть. Примерно такое же чувство испытывал и я. Кости становились все короче, а позвоночник, похоже, наоборот, растягивался и отвисал, будто хвост. Куда-то выворачивались колени. Мне пришлось наклониться, потому что стоять прямо я уже не мог. Когда руки коснулись пола, они больше не были руками. Пальцы пропали, вместо них торчали короткие и тупые когти. Лицо вытянулось вперед, глаза сблизились. Тобиас поднялся с коленей и подал мне зеркало. С замиранием сердца я наблюдал за тем, как под густой шерстью скрываются последние островки человеческой кожи. Сзади виднелся пушистый хвост, мой хвост. Я был псом, дико, но это так, я стал псом. Наверное, нужно было испугаться, но никакого страха я не ощущал. Вместо него меня наполняло чувство восторга, от него кружилась голова. От него дыбом вставала шерсть. Я купался в счастье. Оно переполняло меня. Сквозь смешной длинный нос я набрал полные легкие воздуха и радостно заскулил. Ну и запахи. Нет, человеку этого не понять. Я сделал еще один глубокий вздох и тут же понял, что мама печет на кухне вафли, а Тобиас, до того, как войти в наш дом, прошел по двору, где живет огромный кобель. И еще я узнал кучу различных вещей. Таких, что человеческий язык не в состоянии описать. Как если бы всю жизнь я был слепым и вдруг прозрел. Я подбежал к Тобиасу и обнюхал его ботинок. Мне срочно потребовалось поточнее узнать о кобеле во дворе. Он оставил лужу на асфальте, в которую наступил Тобиас. И теперь мне не составило особого труда во всем разобраться. Похоже, Гомер был с ним знаком. Хозяева его зовут Стрик, кастрированный, как и я. Большую часть времени торчит во дворе, это ясно. Но иногда совершает вылазки через подкоп под забором. Кормят его консервами и сухим кормом Пурина. Да, это не объедки со стола, которые достаются мне. Вот сколько нового можно узнать, если стать собакой. Я даже хвостом помахал от восторга и поднял голову на Тобиаса. Он казался на удивление высоким, только почему-то бесцветным. Но рассматривать было далеко не так интересно, как обнюхивать. Посторонний. За окном послышался какой-то шум. Собака. Незнакомый пес в моем дворе. Посторонний. Подбежав к окну, я поставил передние лапы на подоконник и толкнул ими раму. Окно распахнулось. Гав, гав, гав. Лаять громче я бы просто не смог. Нельзя было допустить, чтобы чужой пес разгуливал по моему двору. «Джейк, сидеть!» – услышал я голос Тобиаса. «Это Гомер!» «Гомер? Как? А я разве не...» Скользнувший меж задних лап хвост сам поджался к животу. «Что происходит?» «Джейк, послушай, то же самое было и со мной, когда я перешел в дьюдо. Мозг пса стал частью твоего мозга, Джейк. Постарайся привыкнуть к этому». «Ну, там, в моем дворе, пес». «Это Гомер, Джейк. Ты Джейк. Ты перешел в тело, скопированное с ДНК Гомера, а настоящий Гомер там, за окном. Ты сам вывел его во двор. Соберись, ты Джейк». Я сделал несколько глубоких вдохов. Запахи, бог мой. Там был один запах, который я никак не мог. «Соберись, Джейк», – скомандовал я себе. «Соберись». Пес в моей голове постепенно успокаивался. К черту запахи, к черту шум во дворе. В первый раз все дается с трудом. Быть псом совершенно ни на что не похожая штука. С одной стороны, никакой половинчатости. Никаких «я вроде бы счастлив». «Ты упоительно счастлив. Никаких у меня есть свободная минута. Ты безгранично свободен». «Да». «Зато когда ты голоден, тебя уже ничего кроме жратвы не интересует». Раздался стук в дверь. В дверь моей спальни. Я тут же вспомнил, что я Джейк. Джейк с четырьмя лапами и хвостом. Но все-таки Джейк. Моим собачьим ушам стук показался оглушительно громким. «Джейк, Гомер с тобой?» «Это был мой брат, Том. Мама говорит по телефону. Пусть Гомер перестанет лаять». Брат вошел в спальню и замер, сбитый с толку. «Ты кто такой?» – требовательно спросил он у Тобиаса. «Тобиас, друг Джейка». «А сам-то он где?» «Вышел на минутку». Том посмотрел на меня. От него шел странный, неприятный запах. Собачьи мозги никак не могли распознать его. Беспокойный, опасный запах. В моем человечьем мозгу послышался отголосок смеха. Того самого смеха, что я слышал ночью, когда Виссер Третий запихивал в свою пасть бедного Андалита. «Гадкий пес», – сказал мне Том. «Сиди спокойно, гадкий пес». С этими словами он вышел из комнаты. В груди у меня защемило. Я вовсе не был гадким псом. А лаял я потому, что в моем дворе гуляла незнакомая собака. Гадкий пес. Это я, гадкий пес? Да нет же, нет. Мне всегда хотелось быть хорошим псом. От жуткой обиды я забился в угол. Тобиас присел на корточки и погладил меня по голове. Когда его пальцы почесали за ушами, мне стало немного лучше.